Глава 33. Настоящее время. Отдых с Аникой протекал незаметно и беззаботно. Мы никогда раньше не были настолько близки. У нас не было такой возможности. На работе постоянно кто-то маячил рядом, да и мы сами были вечно заняты делом. Даже во время внерабочих посиделок с бокалом вина мы не могли сблизиться так сильно, потому что наши встречи были строго ограничены временем и зачастую еще и присутствием кого-то. Например, Ленке. Да, она тоже была нашей подругой, но между нами всегда оставалась определенная дистанция из-за разных мнений по основным жизненным вопросам. Как и сейчас, из-за ситуации в семьях подруг я старалась поддерживать Ленку, несмотря ни на что, потому что предполагала, насколько тяжело ей сейчас приходится. Проходить через это одной или советчицей вроде ее мамы, на мой взгляд, было не самым лучшим вариантом. И вообще поддержки много не бывает. Сейчас же мы с Аникой находились вместе практически 24 часа в сутки и могли вдоволь болтать, не думая о том, что скоро нужно идти на работу. Или у няни закончится рабочий день, и Аника должна будет вернуться к ребенку. Это настраивало на бесконечные разговоры и философские рассуждения. С утра мы просыпались и неторопливо шли на завтрак, съедали там столько, сколько могло поместиться в наши животы, и отправились на пляж. Там вели откровенные разговоры и рассуждали о жизни. Я была рада, что мы выбрали непопулярное туристическое место, в котором было мало людей, а значит, удушающего ощущения давящей толпы. Целыми днями мы разговаривали, пытаясь понять друг друга и, главное, самих себя. Иногда, когда ленность не позволяла нам в очередной раз день за днем идти на пляж, мы оставались у бассейна. Вот и сейчас я плавала, а Аника лежала у бортика бассейна, прикрыв лицо книгой. «Куда отправимся на ужин?» — крикнула я ей, отплыв чуть подальше. «А куда вы обычно ходите?» — раздался мужской голос позади нас. Аника убрала книгу от лица и приподнялась на локтях. Я тоже повернулась. Мы были так удивлены слышать родной язык, потому что до этого не встречали здесь соотечественников, чему были несказанно рады. Все это давало нам возможность обсуждать все, что угодно и где угодно, не боясь, что какие-то из наших разговоров в обществе могут быть просто некорректными или слишком интимными. На другом конце бассейна стоял мужчина средних лет. Я вспомнила, что часто видела его здесь. Обычно он плавал с самого раннего утра, когда я только просыпалась и выходила на балкон, чтобы потянуться и взглянуть на утреннее солнце. Мужчина был спортивного телосложения, что объясняло его постоянное плавание, которое здесь ему, видимо, заменяло альтернативные тренировки. «По-разному», — ответила ему Аника, поправляя солнцезащитные очки. «Разрешите мне рекомендовать вам одно место», — вежливо предложил мужчина. «С удовольствием», — не менее любезно ответила ему подруга. Он объяснил, как пройти к ресторанчику, где, по его мнению, просто изумительно готовят устрицы. «Если вы не против, мы с другом можем составить вам компанию». Он кивнул в сторону, где лежал его друг, который, к сожалению, не был такой спортивной наружности. Но надеюсь, что они не заметили наших разочарованных взглядов. Тем временем я подплыла к Анике, мы переглянулись и без слов поняли друг друга. «Мы не возражаем», — с улыбкой ответила я. Нам обеим хотелось небольших новых впечатлений и знакомств. Тем более, что мужчины выглядели очень достойными кандидатами для хорошего вечера. «Кстати, меня зовут Том», — ответил мужчина, подплывая к нам. Вблизи я смогла заметить, что у него на лице достаточно глубокие морщины, но очень жизнерадостное выражение лица. На вид ему было около 45 лет. «Том?» — переспросила я. «Откуда у человека с таким именем хорошие знания русского языка?» «Я долгое время жил в Польше, и мои родители поляки». «Тогда понятно. Я Ольга», — ответила я, — «а это Аника». Я взяла подругу за плечо. «А вашего друга как зовут?» «Аарон. И он не говорит по-русски». Том развел руками. Приняв душ и надев наши лучшие наряды, которые мы прихватили с собой, мы спустились в холл, где нас уже ждали наши новые знакомые. Это было такое забытое и трепетное ощущение ожидания свидания, чувство осторожного волнения. Хотя, безусловно, Это не было свиданием в общепринятом смысле этого слова. Просто мы с Анникой решили скрасить свой вечер обществом этих мужчин, которые, кстати, тоже слегка принарядились. Медленным прогулочным шагом мы шагали к заведению, о котором нам рассказывал Том. Говорил в основном он. А Аарон тоже иногда вставлял отдельные фразы на английском. И я была приятно удивлена, что моих знаний языка достаточно, чтобы понимать его. Но общение с Аароном нам обеим было менее интересно. Не только из-за языкового барьера, который все равно присутствовал. В Томе было что-то особенное, чего не было в Аароне. Даже не могу сказать, в чем именно было дело. Но он так уверенно держался, при этом был простым, без каких-либо претензий на оригинальность. На уровне ощущения чувствовалась его устойчивость в мире и удовлетворенность жизнью. Его морщины были украшением его лица, они совсем не портили его. Сразу было заметно, что он многое повидал в жизни, но при этом он не кичился этим опытом, что бывает достаточно редко. И несмотря на все это, он сохранял какую-то детскую непосредственность и задорность. Он напоминал мне Дениса, в чем мне не сразу захотелось себе признаться. Я иногда замечала, что в мужчинах постарше есть эта легкая уверенность и отсутствие желания кому-то что-то доказывать. Возможно, именно в этом была их харизма. Безусловно, не все мужчины постарше отличались такой чертой. Я встречала многих нереализованных мужчин, которые были настоящими истеричками, как мой начальник, например. Том рассказал нам о том, что постоянно проживает в Лондоне, собственно, как и Аарон. Они оба работают в сфере информационных технологий и поэтому часто устраивали себе вот такие поездки, ведь к постоянному месту работы они не привязаны. Здесь они находились уже месяц. «Ого!» — вырвалось у меня. «Даже приехать сюда на 10 дней казалось мне безумным счастьем. Если честно, устрицы меня не впечатлили, хотя до этого я их никогда не ела. Возможно, их, как и хорошее вино, нужно просто распробовать, и не всегда можно сделать это с первого раза. Но я все равно вежливо поблагодарила Тома за рекомендацию ресторана. Место действительно было уютным, хоть и очень простым. На столах лежали скатерти в красную и белую клетку, напоминавшие мне о советской обстановке. На них стояли крошечные вазы с белыми, но очень ароматными цветами. Вдоволь наговорившись со своими новыми знакомыми, мы обменялись номерами телефонов и разошлись по своим комнатам. Не было никакого романа и никакой интрижки. Мы с Анникой этого точно не хотели, не знаю, как мужчины. «Знаешь, — сказала я подруге, — когда мы уже легли в постель, — кажется, мне нужен такой мужчина, как Том». «Оль, — сказала она после небольшой паузы, — всем нужен такой мужчина, как Том». И мы рассмеялись.